Я устало вздохнул. «Борисыч, не мы это начали и не мы издевались над беззащитными. И я им даю шанс. Это максимум, чего они заслуживают. Окажись наши на их месте, всех бы вырезали». Рядом стоял хмурый Вяткин. «Ты что-то хотел спросить?» «Как же так, товарищ капитан? Как же так с людьми можно? Ты взрослый человек и гражданскую прошел. Что, такого не было?» «Да всякое было, но чтобы вот так вот людей как скот держать. Это ты еще не видел, что немцы творят или будут творить. Поэтому и воюем, что с этими, что с немцами. Судьба у нас такая с вами, грязь вычищать». Тут в коридоре раздался крик «А-а-а!» и длинная пулеметная очередь. Стрелял ПКМ. Мы бросились в большую комнату, куда сгоняли уцелевших при штурме обитателей бункера. Там стоял дым от многочисленных выстрелов, и весь пол был завален трупами пленных. В стороне Борисыч и Санька крутили руки одному из бойцов команды усиления. Рядом валялся ПКМ. Тот вырывался и кричал. «Что случилось?» Борисыч повернулся ко мне. «Это Мишка, он с нами с самого начала. Полгода назад пропала его жена с ребенком. Сейчас он их нашел. Жена невменяемая, видимо, насиловали не раз. Ребенок еле жив. В общем, крышу сорвало у парня». Какое-то спокойствие, даже равнодушие овладело мною. Мы грубеем душой на этой войне. Да, уже настреляли. Хотя времена уже не те сейчас, никто и вякнуть не посмеет. Ладно, сколько их осталось? Тех, кого сюда еще не привели, человек 6 осталось. Они как раз в дальних галереях трупы таскают. Значит так, их используют для выноса трупов. Еще не хватало, чтоб тут эпидемия началась. Оружие и боеприпасы собрать. Выставить боевое охранение наблюдателей, наших женщин и детей вывести, переписать, кому нужна срочная медицинская помощь, перенести в бронетранспортер. Дождавшись, когда Борисыч уйдет озадачивая своих людей, я позвал Артемьева. «Санька!» «Я!» «Остаешься за старшего. Что делать, знаешь?» «Да знаю я. Что с пленными делать?» «Ильяса и парочку его подручных оставь живых. Но распихай по разным камерам, чтоб болтать не могли. Я их еще по поводу наркоты и связи с турками поспрашиваю. Может, что и правительку Кузьмина узнаю. Остальных ликвидировать?» «Всех ликвидировать. Не только боевиков. Командир, ты меня ни с кем не путаешь?» «Саня, никого отпускать нельзя. Они могут выдать нашу численность и навести сюда других бандюков. Тут куча резервных ходов-выходов. Пролезут ночью и по-тихому вырежут. Так что мне самому их мочить?» «Саня, это война. Война на выживание. Не можешь сам? Дай тому же Мише пулемет, пусть поквитается. А по-моему, тут многие не прочь пострелять. Заодно посмотришь, что ребята собой представляют. Рано или поздно нужно будет их привлекать к нашим делам. Сразу высмотришь слабовольных, которые нам не подойдут. Сразу удалим их, чтобы потом не ликвидировать. Борисыч не поймет». Санька вздохнул, понимая правильность моих слов. «Тоже дело. Не можешь, дождись меня, сам все организую. Подумай просто, что было бы, если бы вас тогда бойцы Черненко не спасли?» Артемьев еще не отошел от контузии, но его авантюрная энергетика снова давала о себе знать. «Хорошо, командир, ты прав, конечно. Сделаем». «Хорошо, Саня, ты тут главный. Готовь бункер, возможно, скоро тут Черненко появится».